Когда они наконец добрались до края ущелья, то увидели сцену, которая заставила их сердца забиться быстрее. Алина сражалась, не пряталась, не звала на помощь, а решительно билась за свою жизнь. В ее руке мерцал теневой клинок, которым она, хоть и не слишком профессионально, но твердо и смело отбивалась от атакующих гарпий. Движения были не идеальными, техника хромала, но в каждом ударе читалась железная воля. «Ну надо же!» – восхищенно воскликнул Алан. «Наша Тихоня умеет постоять за себя, но главное представление разворачивалось рядом с ней. Пуша превратилась в настоящий ураган смерти. Маленькая пушистая кошка с шестью лапами металась между гарпиями со скоростью молнии, оставляя за собой лишь рваные тела и брызги крови. Химера действовала совершенно самостоятельно, не дожидаясь команды Талана или другого некроманта. Она выросла до такого уровня, что стала практически независимым бойцом. Каждый прыжок был смертельным, каждый взмах когтей – убийственным. Гарпия, попытавшаяся атаковать Алину сверху, даже не поняла, что ее убило. Пуша перехватила ее в воздухе, разорвала на части и уже прыгала на следующую цель. «Вот это да!» – пробормотал Прохор. «А я и забыл, что Пуша так хороша. Однако долго любоваться этой картиной было некогда. Помощь не помешает!» – крикнула Ольга, спрыгивая в ущелье. Мужчины ринулись на помощь подруге, и битва закипела с новой силой. Гарпий было много, несколько десятков, но против объединенных сил четырех некромантов и их химер они не могли устоять. Теневые клинки рассекали воздух, козлы Прохора сшибали монстров рогами, снежные барсы Алана прыгали по скалам, охотясь на пытающихся скрыться врагов. Воскрешенные гарпии Ольги сражались против своих бывших сородичей, а Пуша продолжала свой смертельный танец, не оставляя в живых ни одной цели. «Все, зачищено», — объявил Прохор, оглядывая ущелье. «Алина, как ты?» «Нормально», — ответила девушка, тяжело дыша. «Спасибо, что пришли». Хотя Пуша справлялась и сама, маленькая химера довольно мурлыкала, вылизывая лапки. Ее пушистая шерстка вся покрылась свежей кровью, но ни одна капля не принадлежала ей самой. Химера была слишком быстрой и ловкой, чтобы кому-то удалось ее даже поцарапать. «Теперь к центру очага», — сказал Алан, помогая Алине выбраться из ущелья. «Нужно уничтожить кристалл, пока Макс занят драконом». Они выбрались наружу как раз вовремя, чтобы увидеть эпическую воздушную битву. Высоко в небе Макс сражался с огромным костяным драконом. Прямо на его спине ледяное дыхание чередовалось с проблесками теневой магии. Два древних хищника вели смертельный танец среди горных пиков. «Ничего себе зрелище», — прошептала Алина. «Потом полюбуемся», — поторопил Прохор. «Сейчас нужно помочь ему, убрав кристалл очага». Они двинулись к центру, ориентируясь по нарастающей концентрации скверны в воздухе. Путь лежал через заснеженные склоны и узкие тропы, но теперь, когда основные силы гарпий были уничтожены, продвигались они быстро. «Смотрите!» — вдруг крикнула Ольга, указывая наверх. Огромная туша дракона камнем падала вниз, оставляя за собой след из ледяных осколков и рассеивающейся магической энергии. «Макс победил!» — радостно воскликнул Алан. «Бежим!» — скомандовал Прохор. «Эта махина нас раздавит!» Они отскочили в сторону как раз вовремя. Дракон обрушился на скалы в нескольких сотнях метров от них с грохотом, от которого содрогнулись горы. Лавина снега и камней покрыла место падения. «Фух», — выдохнула Алина. «Еще чуть-чуть, и мы бы превратились в хорошенькие блинчики». «Да уж», — согласилась Ольга, — «я, конечно, люблю блины и оладушки, но только те, которые печет Фред. Макс наверняка уже направляется к нам», — сказал Алан. «Но давайте не будем отвлекаться. Кристалл очага не уничтожит себя сам». Они продолжили путь к центру. Вскоре перед ними открылась небольшая пещера, из которой исходило мерцающее лиловое свечение. Внутри, на естественном каменном постаменте, лежал кристалл очага. Огромный, размером с голову взрослого человека, темно-лиловый, пульсирующий зловещей энергией. «Ух ты!» – присвистнул Прохор. «Вот это экземплярчик! Уровень каппа, не меньше!» – подтвердила Ольга. «Может, даже выше!» Алина осторожно подошла к кристаллу. «А его можно просто взять? Может, вообще подождем Макса?» «Мы справимся», — решительно ответил Прохор. «Его просто надо забрать так же, как и любой другой кристалл поменьше». На лице Алины все еще читалось сомнение. Во всех зачистках, на которые она попадала, химеролог почти никогда не оказывалась в центре в момент уничтожения очага, так что лишь смутно себе представляла, как это все должно выглядеть. Но все-таки Прохор и Алан были опытными чистильщиками, хотя до встречи с Максом их пределом были лишь беты. Но с тех пор многое изменилось. Калинин решительно схватил кристалл обеими руками, и ничего страшного не случилось. Лишь легкая волна энергии прокатилась по пещере. «Готово», — объявил он, пряча кристалл в специальный экранированный контейнер, который принес в рюкзаке. «Теперь новые гарпии появляться не должны». Действительно, атмосфера очага начала меняться. Тяжесть в воздухе рассеивалась, зловещее давление ослабевало. «Пускай медленно, но это только начало. Возвращаемся к месту падения дракона», — скомандовал Прохор. «Макс должен быть там». Обратный путь занял больше времени, приходилось добивать разрозненных гарпий, которые еще оставались в горах. Но без подпитки от кристалла они были слабее и дрались не так яростно. Наконец они добрались до места падения дракона. Огромная туша лежала среди обломков скал, частично погребенная под камнями и снегом. «Макс!» — позвал Алан. «Где ты?» Ответа не было. «Может, он уже ушел?» — неуверенно предположила Алина. «Не похоже на него», — нахмурился Прохор. «Он бы точно подождал нас или пошел навстречу». Тревога начала закрадываться в их сердца. Они принялись обыскивать окрестности, заглядывая за каждый валун, исследуя каждую расщелину. «Здесь!» — крикнула Ольга. «Я его нашла!» Максимилиан Рихтер лежал без сознания в небольшой впадине между камнями, всего в нескольких метрах от головы дракона. Одежда была порвана, на лице виднелись ссадины, но дышал он ровно. «Живой!» — с облегчением выдохнул Алан, присев рядом. «Но что с ним?» — встревожилась Алина. «Почему не просыпается?» Ольга осторожно проверила пульс. «Сердцебиение нормальное. Возможно, просто перенапряжение. Похоже, что даже ему справиться с такой махиной было непросто. А что если он так пролежит несколько лет?» Нервно ляпнул Алан, «или даже тысячу, ну, как тогда?» «Не шути так», — возмутилась Ольга. «Тогда тебе, как наследнице, придется командовать кланом», — подлил масло в огонь Прохор. «Я не готова», — запротестовала девушка. «И вообще, прекратите нести глупости, он скоро придет в себя, а пока, грузим его на птера и летим домой». «Да, да», согласилась Алина, «там мы сами его тщательно осмотрим, а если понадобится, то позовем Вионов. Главное, что видимых травм нет, и транспортировка возможна». Они осторожно перенесли бессознательного Макса к птеру, который терпеливо ждал на соседней площадке. «Давай в Рихтерберг», скомандовал Прохор, помогая закрепить Макса в седле. Птер расправил крылья и взмыл в воздух. Внизу остались заснеженные пики, мертвые драконы, воспоминания об одной из самых опасных битв в их жизни. Но они справились. Очаг был уничтожен, враги повержены, и все остались живы. Вскоре они уже летели над знакомыми землями, направляясь к Рихтербергу. И вскоре они заметили, как веки Макса слегка дрогнули. «Ты пришел в себя!» — радостно воскликнула Ольга, едва не набросившись на него с объятиями прямо на птере. Однако первое, что они услышали в ответ от своего учителя, было: «Сейчас же поворачиваем назад, дракон, мне срочно нужен дракон». Глава 16. Когда мы вернулись на плато, где остался лежать поверженный дракон, я едва смог его узнать. За то короткое время, что нас здесь не было, горы основательно постарались похоронить древнее чудовище. Снегопад усилился, и теперь от огромной туши виднелись лишь отдельные фрагменты, кончик крыла, часть хвоста, несколько торчащих ребер. Все остальное скрылось под толстым слоем снега и наледи. «Ничего себе!» — присвистнул Прохор, оглядывая заснеженный курган. «А я думал, дракон большой. Оказывается, не просто большой, а настоящая гора. Это мы еще не видели его целиком», — заметила Ольга. «Когда он летал, казался меньше. Все объекты в воздухе кажутся меньше», — зачем-то изрекла очевидную мысль Алина, поежившись от холода. «А теперь что? Будем откапывать?» «Будем», кивнул я. «Точнее, этим займетесь вы, а я прослежу, чтобы вы нашему трофею ничего не повредили». Не теряя времени, ученики принялись за работу. Прохор вновь собрал своих горных козлов, Алан – снежных барсов, Алина – канареек, а Ольга добавила к общей компании воскрешенных гарпий. «Так», – объявил я, – «задача простая – расчистить снег с дракона. И побыстрее. Есть идеи, как нам с этим быстро разобраться?» Задумчиво поинтересовался Алан. «У нас даже лопат нет». «Мини-челлендж», — предложила Ольга с азартным блеском в глазах. «Зачем нам лопаты, если есть химеры? Справимся и так, а заодно увидим, кто из нас лучший некромант. По крайней мере сегодня». «Принято», — сразу согласился Прохор. «Только без жульничества». «А что считается жульничеством?» — спросила Алина. Использование магии учениками, решил я, только химеры и их естественные способности. Тогда начали, воскликнул Алан. Барсы тут же бросились к снежному кургану, начав яростно разгребать снег лапами. Гарпии атаковали проблему с воздуха, пытаясь сдувать снег крыльями и выцарапывать его когтями. Канарейку Алины осталось меньше, чем остальных, именно они сильнее всего пострадали в битве, но тем не менее она все равно неплохо справлялась, ведь даже парочка огненных птиц неплохо топили лед. А вот козлы Прохора козлы встали в недоумении, явно не понимая, как подступиться к задаче. «Что?» — решил сдаться, даже не начав, — подначил Алан. «Еще посмотрим», — усмехнулся Прохор. По его лицу было видно, что парень что-то задумал. И действительно, через минуту он отдал химерам серию новых команд. Самый крупный козел лег на бок прямо у края снежного завала. Остальные козлы выстроились за ним и начали его толкать рогами и копытами. Получился настоящий живой бульдозер. Мощная туша скользила по снегу, сгребая его перед собой в огромный вал. За несколько минут козлы расчистили площадь, на которую барсы и гарпии потратили бы полчаса. «Ну надо же!» – восхитилась Алина. «Как ты это придумал? Опыт работы на стройках», — гордо ответил Прохор. «Иногда нужно думать не как воин, а как инженер. Когда ты успел?» — удивилась Алина. Калинин пожал плечами. «До работы чистильщиком кем я только не подрабатывал. Это нечестно», — возмутился Алан. «Мои барсы просто работают лапами, а мои девочки вообще крыльями машут», — добавила Ольга. «Это тоже не так эффективно, зато красиво», — попытался утешить ее Прохор. Однако, всем уже было понятно, что в этом маленьком соревновании именно он одержал безоговорочную победу. Благодаря его изобретательности работа пошла гораздо быстрее. Вскоре перед нами во всем своем мрачном величии предстал древний мертвый мутант-дракон. Зрелище было впечатляющим и довольно жутким. Огромный скелет с обрывками гниющей плоти, пустыми глазницами и оскаленной пастью. От туши по-прежнему исходил неприятный запах разложения. Ну и запашок, конечно, поморщилась Алина. «Я постоянно работаю среди мертвых тел, но такое эмбре – редкость даже для мастерской по созданию химер». «Макс, а как ты вообще собираешься его поднимать?» – задумчиво спросил Калинин. «Вот-вот», – поддержал его Алан. «Даже не представляю, сколько сил надо, чтобы этот исполин хотя бы зашевелился. Я, конечно, знаю, что ты силен, но так и это слишком большое и слишком сложное существо, даже для архимага такого уровня, как ты». «Кто сказал, что я все еще архимаг?» — улыбнулся я. Мои ученики переглянулись. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросила Ольга. «Я не просто потерял сознание после битвы», — объяснил я. «Это было испытание. Поглотив энергию дракона, я перешел на новый уровень силы. Не дожидаясь дальнейших вопросов, я протянул руки к огромной туше и начал вливать в нее некроэнергию. Дракон задрожал, кости начали скрипеть, а затем вся громадина медленно поднялась на лапы. Пустые глазницы вспыхнули смесью зеленого и холодного синего света. Древний хищник давно был мертв, но теперь снова мог двигаться. И на этот раз его контролировало не скверно. «Офигеть!» – прошептала Алина. «Ты серьезно это сделал?» – потрясенно сказал Прохор. «А зачем мы тогда весь этот снег расчищали?» – возмутился Алан. «Ты же мог сразу его поднять и все стряхнуть». «Мог», – согласился я с невинным видом. «Но тогда как бы вы узнали, что козлы Прохора – отличные бульдозеры? Это же ценная информация для будущих операций, Макс». Хором возмутились все четверо. «Что?» – развел я руками. «К тому же, физический труд полезен для здоровья. Ваши химеры получили отличную тренировку, как и вы получили возможность попрактиковаться в смекалке. Химеры нужны не только для битв. И, как высшее руководство клана, вы не должны об этом забывать, находя им применение в самых неожиданных ситуациях», поучительно закончил я. Дракон тем временем расправил костяные крылья и взмахнул ими. Порыв ветра чуть не сбил нас с ног. Глядя на это, мои ученики мигом забыли про любые свои возмущения. «А можно я прокачусь?» — с надеждой спросила Ольга, глядя на возвышающегося над нами костяного дракона. «Ну, пожалуйста, я всю жизнь мечтала полетать на драконе. Не сейчас», — покачал я головой. «В таком состоянии он не пригоден для верховых поездок. Сначала нужно привести его в порядок, а для этого нам понадобится помощь наших друзей из старого форта». Я мысленно отдал дракону команду, и древнее создание расправило крылья. Костяные перепонки заскрипели, но выдержали. Мощные взмахи подняли тучи снега, и дракон взмыл в воздух. «Летим за ним», — скомандовал я, взбираясь на спину птера. «Только держитесь крепче». Полет до старого форта занял не слишком много времени. Хотя дракон летел неспешно, время от времени планируя на расправленных крыльях, я заметил, что некоторые движения давались ему с трудом, сказывались повреждения костяка. Когда мы подлетели к исследовательскому комплексу, внизу началась настоящая паника. Ученые Вионы сначала высыпали на улицу, удивленно показывая на нас пальцами, а затем начали разбегаться в разные стороны, окончательно растерявшись. Еще бы, никому из них еще ни разу не доводилось увидеть настоящего дракона. «Эй!» — крикнул я, направляя птера к главному зданию. «Это мы!» «Спокойней!» Дракон приземлился на большой поляне рядом с лабораториями, и паника тут же сменилась ажиотажем. Исследователи высыпали из зданий, не веря своим глазам. «Это настоящий дракон?» — потрясенно спросил один из вионов. «Вполне настоящий», — подтвердил я, спешиваясь с птера. «Правда, уже мертвый. Невероятно!» — воскликнул другой ученый. «Можно взять образцы тканей для исследования? Пожалуйста, это же уникальная возможность!» «Конечно», — разрешил я. «Более того, берите сколько хотите. Я все равно собираюсь избавиться от всей плоти». Ученые набросились на дракона с такой жадностью, словно это была гора алмазов. Они аккуратно срезали кусочки тканей, собирали чешую, брали пробы костного мозга. «Именно для этого я и привез его сюда», — объяснил я ученикам. «Плоть уже слишком сильно повреждена и не даст никакого прироста к силе дракона. Лучше избавиться от нее полностью». Я провел дракона к огромному муравейнику, который располагался на краю поляны. Наши муравьи уже здорово вымахали и обладали удивительной прожорливостью. «Вот ваш обед, ребята», — обратился я к муравьям. «Постарайтесь не повредить кости». Муравьи тут же принялись за работу. Сотни насекомых облепили тушу дракона, методично объедая каждый кусочек плоти. Работали они с поразительной точностью, не затрагивая костную ткань. «Везучие тварюшки», — заметила Ольга, — «они уже успели полакомиться великой княгиней, а теперь целый дракон. Такой диете многие хищники могут только позавидовать». Остальные дружно закивали, оценив иронию. «Сколько это займет времени?» Чуть позже поинтересовалась Алина. «День-два», — ответил я, — «а пока можем подготовить все необходимое для дальнейшей работы. В старый форт по моей разнарядке срочно доставили огромное количество костей различных монстров. Целые грузовики подвозили материал. Все запасы, которые были собраны в очагах за долгое время, теперь послужат важному делу. К сожалению, кости дракона не в идеальном состоянии», — объяснил я ученикам, осматривая почищенный муравьями скелет. «Кое-где поломаны, в других местах имеются внутренние пустоты. Хотя кости обычных монстров не столь крепкие по умолчанию, как кости реального дракона, но все-таки имеет смысл залатать повреждения хотя бы таким материалом. Это даст хорошую прибавку к прочности», — согласилась Алина. «И в целом, когда у дракона нет пропавших костей, он выглядит гораздо внушительнее. Работать пришлось прямо на природе, дракон был слишком большим для нашей мастерской в Рихтерберге. Так что мы организовали импровизированную рабочую площадку под открытым небом. Даже нам с Алиной не помешает помощь», — сказал я остальным ученикам. «Так что даже не надейтесь отвертеться. Под нашим чутким руководством польза будет ото всех». Не сказать, что эта новость обрадовала моих учеников. Кроме Алины никто из них не проявлял большого интереса к химеростроению. Да и, прямо скажем, особых талантов к этому не имел. Но в одном я был уверен. Какую бы задачу я им ни поручил, они будут стараться изо всех сил. Следующие дни превратились в настоящий марафон. Мы латали кости, укрепляли соединения, заполняли пустоты костным порошком, приготовленным особым образом. Алан и Прохор занимались грубой работой, переносили материалы, держали кости в нужном положении. Ольга помогала с мелкими деталями, а самые сложные операции выполняли мы с Алиной. Затем началась шлифовка. Каждую кость мы отполировали до благородного цвета слоновой кости. Дракон уже начинал выглядеть презентабельно, не жутким монстром, а величественным созданием. «Красавец!» — восхитилась Ольга, отступив на несколько шагов. «Совсем не страшный, но еще не готов», — сказал я. «Для финального штриха нам понадобится Октавия и дедуля Карл. Тем более, что с тех пор, как появились первые сдвиги в ее лечении, ведьмочка восстанавливалась довольно быстро, и теперь посещение старого форта больше не выглядело опасной нагрузкой на ее энергосистему, а наоборот подходящей тренировкой, полезной для терапии. Ну а она сама была просто счастлива увидеть дракона своими глазами и поучаствовать в работе над его усилением. Дед тоже сразу оценил перспективы. «Ну, наконец-то», — У клана появился нормальный питомец, прокомментировал он, разглядывая исполина со всех сторон. Я объяснил им задачу. Дракон слишком редкое и мощное существо, чтобы не вложить в него максимум сил. Нужно придумать наиболее эффективную вязь руны и нанести их на кости. Следующие несколько дней превратились в сущий ад. Мы разрабатывали сложнейшие рунические схемы, учитывая анатомию дракона, потоки энергии, взаимодействие различных магических систем. Работа была крайне трудной и кропотливой. Каждую руну нужно было начертить с идеальной точностью, каждую линию провести без малейшего дрожания руки. Дед Карл отвечал за защитные руны, Октавия – за усиливающие артефактные. Я занимался непосредственно некромантией и связующими рунами, которые объединяли всю систему в единое целое. В последний день на рабочую площадку, как обычно, пришла Октавия, но что-то в ней было особенное. Малышка Сципион буквально светилась от удовольствия. «У меня есть сюрприз для нашего сэра Костиуса», — объявила она с таинственной улыбкой. «Сэр Костиус», — удивился я. «Ну да», — невозмутимо отозвалась она, — «должно же быть у него имя. А это, мне кажется, ему отлично подойдет, особенно после того, как я сделаю ему подарок». «Что ты опять задумала, неугомонная пигалица?» — сразу оживился дедуля Карл. «Очередной безумный эксперимент». Я хмыкнул. Похоже, за то время, что они вместе работают над загадкой лазуристов, у них накопилось много интересного опыта. Октавия хитро улыбнулась. Из артефактной трофейной сумки, множество которых мы вдоволь набрали у Регины, она достала большую артефактную шляпу-цилиндр. Элегантная, черная, украшенная серебряными узорами. «Ты же не собираешься надеть ее на дракона?» – скептически спросил я. «Именно так», – засмеялась Октавия. К моему удивлению, шляпа идеально села ему на голову, словно была специально для него создана. Хотя, скорее всего, так и было. Помимо стильного внешнего вида, она обладает и полезным свойством, добавила ведьмочка, а затем вдруг напела строчку из какой-то песни, в черном цилиндре, в наряде старинном. Я попытался определить природу артефакта, но он оказался слишком сложным для быстрого анализа. Чтобы разобраться в этом хитросплетении магических потоков, даже мне понадобится время. «Что за свойство?» – поинтересовался я. «Увидишь, как только мы взлетим», – хитро улыбнулась Октавия. «И я рассчитываю, что меня возьмут в первый полет». Я посмотрел на Ольгу, которая сразу напряглась. «Похоже, что мне придется взять сразу двух пассажирок», – вздохнул я. «Иначе кое-кто меня не простит». «Точно не прощу», – подтвердила Ольга. «Я же первая попросила». Октавия рассмеялась. «Тогда полетим втроем. Дракон достаточно большой, места хватит всем». Я окинул взглядом наше творение. Величественный костяной дракон, покрытый рунами, в элегантной шляпе. Выглядел он действительно впечатляюще. «Что ж», — сказал я, — «пора проверить нашу работу в деле». Глава 17. Да, сэр Костиус выглядел впечатляюще. Отполированные до блеска кости, покрытые рунами, элегантный цилиндр на голове, прямо настоящий джентльмен среди драконов. Правда, седла на его спине пока оставляли желать лучшего. «Это временная версия», — пояснил я, помогая Октавии забраться на место пассажира. «После первого полета внесем поправки, сделаем что-то более удобное, особенно если планируем использовать его в боевых действиях». Тестовые кресла были изготовлены наспех из костяного каркаса и кожаных ремней, функциональные, но далекие от комфорта. Октавия устроилась позади меня, Ольга – за ней. Все крепко держались за специальные поручни. «Готовы?» – спросил я, мысленно отдавая сэру Костиусу команду к взлету. «Готовы!» – хором ответили девушки. Дракон расправил костяные крылья, сделал несколько мощных взмахов и плавно оторвался от земли. Полет начался идеально, ровно, без рывков, со спокойным набором высоты. «Невероятно!» – восхитилась Ольга. «Это совсем не похоже на полет на птере. Гораздо мягче, и обзор лучше». Мы поднялись над старым фортом, и передо мной открылся завораживающий вид на исследовательский комплекс с высоты птичьего полета. Ученые внизу размахивали руками, приветствуя нас. «Все проходит отлично», — сказал я с удовлетворением. «Сэр Костиус ведет себя как настоящий профессион». И тут дракон резко ушел в крутой пике, а затем сделал полную мертвую петлю. Мир перевернулся вокруг нас. Я почувствовал, как ремни врезались в тело, а в ушах зазвенело от перегрузки. Ольга взвизгнула, Октавия крепко вцепилась в поручни. Когда мы вновь выровнялись, дракон засмеялся. Не голосом, конечно, но я явственно почувствовал его эмоции через некромантическую связь. Он радовался удавшейся шалости, как ребенок. «Что за черт?» – воскликнул я, проверяя, все ли на месте. Я не давал такой команды. Мне этого хватило и во время сражения, когда он пытался меня сбросить. «Макс, это нормально?» – испуганно спросила Ольга. Я посмотрел на ведьмочку. «Октавия, это и есть эффект твоего артефакта? Дракон становится сумасшедшим?» Октавия покраснела. «Нет, совсем не в этом дело. А вообще посмотри на нас сейчас глазами своих теневых разведчиков». Я нахмурился, но послушался. Активировав связь с одной из птиц-шпионов, кружащих поблизости, я взглянул на нас со стороны и не увидел ничего. Сэр Костиус вместе с нами, его наездниками, полностью отсутствовал в поле зрения разведчика. «Невидимость?» – изумился я. «Цилиндр – это шапка-невидимка?» «Не совсем», – смущенно объяснила Октавия. «Это способность создавать иллюзию, подобную той, которая есть у Дейла. Именно изучая его дар, я смогла повторить эффект в артефакте». Я задумался. Это было действительно крайне полезно. Пусть иллюзия и развеивается, когда дракон атакует или использует магию, но возможность скрытно перемещаться, не привлекая внимания всего мира, это открывало совершенно новые тактические возможности. «Звучит круто», — сказала Ольга. «Но остается вопрос, почему все-таки наш джентльмен самоуправствует?» Октавия еще больше смутилась. «Я, у меня есть предположение». «Какое?» – спросил я, хотя и сам уже начал догадываться, вспоминая, как совсем недавно она показывала мне свою мастерскую с ее новыми мертвыми слугами. И Октавия действительно вернулась к этому эпизоду. «Помнишь, у меня обнаружился дар внушать умертвием характер, благодаря сочетанию способностей менталиста и некроманта?» «Помню», – кивнул я. «И что же, ты внушила характер дракону?» «Я специально ничего такого не делала», – поспешно заверила она. «Но работая над сэром Костиусом, я иногда просто представляла его лихим, веселым и немного хулиганистым». Я хмыкнул. «Значит, малышка Сципион неосознанно наделила дракона собственными представлениями о его характере. И теперь у нас есть костяной дракон с повадками озорного подростка. Это нечто новое в некромантии», — признался я. «То, что способно удивить даже меня. Очень интересно, что из этого получится». «Ты не злишься?» — тревожно спросила Октавия. «Наоборот», — успокоил я ее, — «так даже лучше. У мертвей с характером, это необычно и может оказаться весьма полезным». Сэр Костиус тем временем сделал плавный вираж, словно желая показать, как он доволен моими словами. Я почувствовал через связь что-то вроде довольного мурчания. «Давайте сделаем еще пару кругов», — предложил я. «Нужно лучше изучить его поведение». Следующие полчаса превратились в увлекательное знакомство с новой личностью нашего дракона. Он то делал неожиданные виражи, заставляя нас крепче держаться, то вдруг замирал в воздухе, планируя на распластанных крыльях. «Он действительно делает это», — рассмеялась Ольга. «Демонстрирует свои способности. Настоящий артист», — согласилась Октавия. Когда сэр Костиус решил пролететь между двумя башнями старого форта, оставив всего пару метров до стен, я понял, что он определенно унаследовал от Октавии склонность к драматическим эффектам. «Ладно, хватит развлечений», — сказал я, отдавая команду на посадку. «На сегодня достаточно шалостей». Дракон послушно пошел на снижение, но напоследок не удержался и сделал эффектный штопор, прежде чем плавно приземлиться на поляну. «Вот это полет!» — восторженно воскликнула Ольга, слезая с дракона на ватных ногах. «Я в восторге», призналась Октавия. «И кажется, сэр Костиус тоже счастлив». Дракон действительно выглядел вполне довольным собой. Он гордо поднял голову, и цилиндр сидел на ней как корона. «Что ж», — сказал я, похлопав его по шее, «думаю, мы нашли себе очень интересного спутника. Осталось только научиться с ним договариваться». Сэр Костиус издал довольное рычание, которое можно было истолковать как согласие. «Я все-таки думаю, что нам доплачивать должны», — пыхтел Курт, самый молодой из группы. «За опасность». Отряд из шести наемных рабочих с трудом поднимался по горной тропе, таща за собой пустые телеги и проклиная тот день, когда согласились на эту работу. «Какая еще опасность?» — отмахнулся бригадир Герман, крепкий мужчина с седой бородой. «Чистильщики из Рихтерберга уже все здесь обработали. Скверну переработали, монстров убили. Нам только подняться, забрать ящики и спуститься. А вдруг что-то пропустили?» — не унимался Курт. «Вдруг там какая-нибудь тварь осталась? Тогда беги домой к маме», — буркнул Франц, тощий мужик с кислым выражением лица. «А мы деньги заработаем. Остальные рабочие, Вилли, Отто и Ханс, молча тащили телеги, экономя дыхание для подъема. До плато оставалось совсем немного. К тому же, добавил Герман, работа простая. Ящики с кристаллами уже готовы. Их только погрузить и везти в Турм. Оттуда груз отправится в Рихтерберг. Обычная доставка. Да, но кто их собирал? Продолжал упорствовать Курт. Неужели сами чистильщики лазили по горам с кирками? А мне какая разница? Пожал плечами Герман. Платит хорошо, работа не тяжелая. Чего еще надо? Наконец они добрались до вершины плато и замерли как вкопанные. Перед ними кипела самая настоящая шахтерская деятельность. Только шахтерами были гарпии. Крылатые создания сновали туда-сюда между скальными расщелинами, таская в когтистых лапах кирки, лопаты и даже миниатюрные тележки. На головах у каждой красовались шлемы с фонариками, а некоторые умудрились нацепить светоотражающие жилеты. «Что-что это такое?» – прошептал Курт, выпучив глаза. Одна из гарпий заметила прибывших людей и взмахнула крылом, словно их приветствуя. Затем она указала когтем на аккуратно сложенные у края плато ящики с кристаллами. «Они нам машут?» – ошеломленно спросил Вилли. «И показывают на ящики», – добавил Отто. Другая гарпия подлетела к ним, неся в лапах табличку с нацарапанными угольком цифрами. Судя по всему, это был счет добытых кристаллов. «Она нам отсчет принесла», – растерянно сказал Ханс. Герман потер глаза, но видение не исчезло. Гарпии продолжали деловито сновать между скалами, время от времени издавая что-то вроде рабочих песен, правда, больше похожих на карканье. «Герман», — тихо позвал Франц, — «а ты точно уверен, что они мертвые?» Бригадир посмотрел внимательнее. Гарпии двигались как-то уж слишком живо для умертвий, но зеленое свечение в глазах выдавало их некромантическую природу. «Умертвия», — констатировал он, — «но очень деятельные». Одна из гарпий-шахтеров подлетела к Курту и протянула ему маленький лазурный кристалл, видимо, в качестве сувенира. «Спасибо», – машинально сказал парень и тут же покраснел от собственной глупости. Гарпия довольно кивнула и полетела дальше. «Ладно», – собрался с духом Герман, – «работаем. Ящики готовы, надо их грузить». Рабочие принялись таскать их к телегам. К их удивлению, несколько гарпий тут же подлетели и начали помогать, осторожно поднимали контейнеры с кристаллами и аккуратно размещали их в повозках. «Они помогают нам грузиться», – изумился Отто. «И делают это лучше некоторых живых грузчиков», – заметил Ханс, косо глядя на Курта. Когда последний ящик был погружен, одна из гарпий, видимо, бригадир в их странной иерархии, подлетела к Герману и вручила ему еще одну табличку. На ней было нацарапано что-то вроде расписки. «Документооборот у них налажен», – пробормотал бригадир. Гарпия важно кивнула и отсалютовала крылом. «Ну спасибо за работу», – неуверенно сказал Герман. Все гарпии дружно взмахнули крыльями в знак прощания и вернулись к своим шахтерским делам. Спускаясь с горы, рабочие долго молчали, переваривая увиденное. «Знаете что?» – наконец сказал Курт. «А мне понравилось. Они вежливые и трудолюбивые», – добавил Вилли. «Не то что некоторые живые рабочие. Самый необычный поставщик в моей практике», – покачал головой Герман, – «но самый аккуратный. А главное, никто не требовал зарплату», – практично заметил Франц. «Думаете, их можно будет нанять для других работ?» – мечтательно спросил Отто. Герман задумался. «Действительно, такие старательные работники встречаются нечасто, даже если они технически мертвы. Надо будет узнать у некромантов», – решил он. «Может, они сдают своих гарпий в аренду». Рабочие оживились. Перспектива работать с такими дисциплинированными коллегами казалась весьма привлекательной. «Только бы они научились варить чай», – мечтательно сказал Курт. «Не жадничай», – осадил его Герман. «И так хорошо, что не кусаются». Через пару дней после завершения работы над сэром Костиусом я решил, что пора навестить лабораторию. Когда я расспрашивал Октавию и деда Карла о ходе исследований лазуристов и Гелиавитрума, они отвечали как-то уклончиво, говоря, что лучше бы я сам заглянул и все увидел. Что ж, посмотрим. Я прибыл не с пустыми руками, целый отряд умертвий нес ящики с новыми партиями кристаллов. Фред, как обычно, взвалил на себя один из самых тяжелых контейнеров и шагал впереди всех с видом человека, выполняющего важную миссию. Но стоило нам войти в главное здание лаборатории, как произошло нечто неожиданное. Увидев Октавию, Фред резко остановился, словно наткнулся на невидимую стену. Его обычно невозмутимое лицо исказилось гримасой страха. Он поспешно поставил ящик на пол и быстрым шагом направился к выходу. «С тех пор, как ты начал развивать дар некроманта, жить стало значительно веселее», — заметил я, наблюдая за его отступлением. «С каждым днем поведение у мертвей удивляет меня все больше. Чем ты так напугала Фреда, что он от тебя шарахается?» Октавия выглядела искренне озадаченной. «Понятия не имею. Я с ним вообще не работала. Даже близко не подходила. Интересно», — проговорил дед Карл, поглаживая подбородок. «У меня есть предположение». «Какое?» — поинтересовался я. «Фред просто не хочет, чтобы ему что-то внушали», — объяснил Лич. «Похоже, у него уже сложилась какая-то личность, и он боится ее потерять». Я задумался. «Это было логично, хоть и удивительно. Для меня это тоже в новинку», — продолжил дед. «Я еще не слышал, чтобы создания некромантов формировали свой характер. И если с Октавией все понятно, здесь виноваты два ее дара, то каким образом ты сделал это с Фредом? Пигалица Сципион к нему никакого отношения не имеет. Я уже думал об этом», — признался я, «но так и не нашел времени изучить феномен подробнее. Видимо, пора этим заняться. Только не сегодня, надеюсь», — с надеждой спросила Октавия. «Не сегодня», — заверил я ее. «Сейчас меня больше интересуют ваши научные достижения». В этот момент из глубины лаборатории послышались радостные восклицания. Арджун Сундарам, главный исследователь проекта, разбирал ящики с кристаллами, словно ребенок новогодние подарки. «О, великолепные образцы!» — восторгался он, поднимая к свету особенно крупный лазурист. «Посмотрите на эту чистоту, на эту энергетическую плотность». Услышав мой голос, Арджун оторвался от своих сокровищ и просиял. «Максимилиан, как раз вовремя. Пойдемте, покажу вам кое-что потрясающее». Он повел нас в экспериментальную комнату, где уже находились Луи Вион и Елена Рихтер. Вся команда исследователей была в сборе. В центре помещения стояла довольно компактная установка, металлический цилиндр высотой около метра, увенчанный сложной системой кристаллических решеток и энергетических проводников. «Вот она», — с гордостью объявил Арджун. «Первый рабочий прототип установки для поглощения скверны. Выглядит аккуратно», — осторожно сказал я. «А как работает?» Луи Вион подошел к устройству. «Принцип довольно элегантен. Кристаллы создают резонансное поле, которое притягивает частицы скверны из окружающей среды. Они втягиваются в центральную камеру, где проходит процесс преобразования. Скверна разлагается на составляющие», — подхватила Елена. «А чистая энергия аккумулируется в накопительных кристаллах». «Звучит теоретически», — заметил я. «А практически?» «В лабораторных условиях работает превосходно», — ответил Арджун. «Мы тестировали на образцах тканей скверных монстров, на зараженной почве, даже на осколках кристаллов очагов. Эффективность почти стопроцентная». «Почти, ну, есть ограничения по мощности», — признался он. «Пока установка может справиться только с малыми количествами скверны. Пожалуй, с очагами выше уровня альфа пока экспериментировать не имеет смысла. Для более сильных нужны дополнительные накопители». Я обошел вокруг устройства, изучая его конструкцию. «А что происходит с монстрами скверны, когда их лишают естественной среды обитания?» «Это как раз то, что мы хотели бы проверить в полевых условиях», — сказал Луи. «Теоретически они должны ослабеть и, ну, перестать существовать, как рыба без воды», — добавила Елена. Я кивнул. Концепция была интересной и потенциально революционной, но теория – это одно, а практика – совсем другое. «Знаете что?» – сказал я, принимая решение, «хватит теории. Поехали в ближайший очаг и испытаем установку прямо сейчас». Ученые переглянулись. «Прямо сейчас?» – переспросил Арджун. «А что тут размышлять?» Пожал я плечами. «Ставим ее на транспорт и едем. Лучший способ проверить технологию – использовать ее по назначению. Но нужна подготовка, планирование», – начал было Луи. «Подготовка – это хорошо», – согласился я. «Но иногда лучший план – это отсутствие плана, особенно когда имеешь дело с неизвестным». Октавия рассмеялась. «Ну конечно, а я уже боялась, что мы будем еще полгода обсуждать протоколы испытаний». «Протоколы? Потом», – решительно сказал я. «Сейчас главное – понять, работает ли эта штука в реальных условиях». «Арджун, сколько времени нужно на подготовку к транспортировке?» Главный исследователь, поборов первоначальное замешательство, загорелся энтузиазмом. «Час, максимум два. Установка мобильная, специально проектировалась для полевых испытаний». «Отлично», – кивнул я. «Тогда через два часа выезжаем и посмотрим, что наша наука может противопоставить скверне». Глава 18. Когда я спустился во двор лаборатории через два часа, как и договаривались, меня ждал сюрприз. То, что в лаборатории выглядело как компактная установка размером с метр на метр, теперь превратилась в целый караван оборудования. «Это что еще такое?» – спросил я, оглядывая три больших ящика, наполненные различными металлическими конструкциями. Арджун виновато потер затылок. «Ну, в лаборатории вы видели только центральный блок. Для полевых испытаний нужны дополнительные компоненты. Какие именно?» – поинтересовался я, подходя ближе. Луи Вион указал на первый ящик. «Это топливный контейнер. В нем находятся особым образом обработанные лазуристы, способные противостоять скверне и обеспечивающие энергией весь процесс. А это?» Кивнул я на второй ящик. «Накопитель», — объяснила Елена Рихтер. «Сюда будет аккумулироваться переработанная чистая магическая энергия. По сути, готовые батарейки, которые потом можно использовать для различных нужд». И, наконец, Арджун указал на третий ящик, где лежала конструкция, напоминающая огромную круглую антенну, передатчик. Через него энергия от лазуристов транслируется в окружающий мир, создавая поле воздействия. Я вздохнул. Компактность. Понятие относительное, особенно когда речь идет о научных экспериментах. «Сколько времени займет сборка на месте?» – спросил я. «Минут 40», – уверенно ответил Арджун. «Мы отрепетировали процедуру несколько раз». «Хорошо, тогда другой вопрос, кто из вас поедет со мной?» «Напомню, что только маги с даром некроманта могут нормально чувствовать себя в очагах скверны». Ученые переглянулись, и я увидел в их глазах решимость. «Мы все хотим поехать», – твердо сказал Луи. «Нам нужно собственными глазами увидеть, как работает наше изобретение». «Луи», — терпеливо начал я, — «ты же помнишь, что произошло в прошлый раз, когда тебя отравили муравьи своим токсином?» Вион кивнул. «Помню. И помню, что мне повезло выжить и сохранить рассудок только потому, что я Вион. Наша способность к регенерации спасла меня». «Именно. И что изменилось?» Луи выпрямился. «Изменилось то, что я следил за исследованиями в старом форте. Разработка сыворотки продолжается. То, что мы имеем сейчас, это уже совсем не тот же чистый токсин, которым меня тогда отравили муравьи. Это контролируемый препарат с просчитанной дозировкой». Арджун решительно шагнул вперед. «Максимилиан, я понимаю все риски, но я готов рискнуть. Мы ведь идем в очаг самого слабого уровня, альфа-ранга. Если что-то пойдет не так, вы сможете быстро эвакуировать нас за его пределы». Даже Елена неожиданно встала на сторону своих коллег. «У меня дар некроманта», – начала она. «Я могу войти в очаг без дополнительной подготовки. Но эта технология – результат нашей совместной работы. Мы все имеем право увидеть ее в действии». Октавия, которая молча слушала разговор, кивнула. «И я тоже хочу поехать. Мне интересно посмотреть, как установка будет работать в реальных условиях. Я уже не так слаба, как еще недавно. Ты сам видел, что я спокойно переношу маленькие дозировки скверны, как в старом форте. Так что немного времени в альфа-очаге мне не повредит». Даже дедуля Карл, до этого момента молчавший, хмыкнул. «Знаешь, Макс, я думаю, стоит им довериться. В конце концов, Луи и впрямь отлично знает, на что способна их сыворотка». Я задумался. Конечно, дед как всегда волновался лишь о своих интересах и интересах клана. Так что, разумеется, он не мог выступить против еще одного интересного эксперимента. При этом его мало волновало, не мутирует ли при этом случайно Арджун или Луи. Но все-таки, как и все остальные, он был в чем-то прав. Альфа-очаг действительно представлял минимальную опасность. А присутствие при эксперименте всех создателей технологий могло оказаться критически важным для дальнейшей разработки. Да и новые тесты для сыворотки тоже не повредят. Луи себе не враг и не самоубийца. Если он утверждает, что препарат достаточно проверен, значит, у него есть на это основание. «Хорошо», — наконец сказал я, — «но с одним условием. Если я посчитаю состояние Арджуна или Луи критическим, то они немедленно покинут зону испытания. Без каких-либо возражений, попыток задержаться и как-то саботировать мой приказ ради того, чтобы подольше понаблюдать за ходом эксперимента. Я специально сделал столько уточнений, потому что знал, что фанатики своего дела, ради этого самого дела порой готовы на все, даже рисковать собственной жизнью. А вот я на такое идти не собирался. Каждый из моих ученых был мне важен. Не для того, я вытаскивал Арджуна из тюрьмы конваров, чтобы он мутировал в какую-нибудь обезьяну в первом же очаге. И вроде бы меня хорошо поняли. Согласны, хором ответили ученые. Отлично, тогда я сейчас привезу сыворотку из старого форта, а вы начинаете собираться в дорогу. На птере слетать туда и обратно было нетрудно. Дракона по таким пустякам я пока предпочел не гонять. За владение столь серьезной мощью приходилось расплачиваться энергией, которую он поглощал. И брал он ее не из воздуха, а, как и все химеры, от некроманта, который им управлял. Так что старый добрый птер своей актуальности не терял. Когда я вернулся обратно, тестовый аппарат уже погрузили на особую химеру, черепашку. После недолгих раздумий было решено, что именно она лучше всего подойдет для нашей цели. С появлением более сильных и универсальных химер, мы редко брали ее на задание, но я помнил каждого питомца из тех, что мы создавали для различных задач. Когда-то черепашка лучше всего проявила себя во время битвы с кланом Джаа. Она стала ультимативным аргументом в штурме их IT-центра. Тогда же, главным трофеем в той войне, как оказалось, стала наша незаменимая Лифэнь. Это был всего лишь один из кланов, к которому она прибилась, скрываясь от своего чокнутого папаши. И, как всегда, хакерша, словно прочитала мои мысли. «О, а я помню эту химеру!» — радостно воскликнула она, хотя это и было не так давно, чтобы забыть. Но с тех пор будто бы прошла целая вечность. Тогда черепашка казалась мне настоящим танком и мощнейшим оружием. Но теперь она кажется почти крошкой. И я даже не сравниваю ее с сэром Костиусом. Птеридина тоже дадут ей фору. Размер не главное, усмехнулся я. Главное, что сейчас она идеально подходит для нашего дела. Черепашка действительно напоминала гигантскую черепаху своей формой и массивным панцирем, на котором и закрепили весь агрегат. Правда, в отличие от обычной рептилии, у нее имелся большой шипастый хвост, как у скорпиона, которым она могла атаковать и защищаться. Я рассчитывал, что она станет настоящей живой крепостью, которая без проблем защитит наше оборудование от твари очага. Уж до уровня гаммы так точно. А в будущем мы всегда можем произвести апгрейд и, может быть, даже укрепить ее достаточно и для очагов уровня Эпсилон. Но сначала необходимо увидеть, на что вообще способно изобретение наших ученых. Закончив с установкой оборудования, остальные участники экспедиции разместились в химеромобиле, кроме меня, деда Карла и Октавии. Мы втроем полетели на птере, чтобы успеть выбрать идеальный очаг и место для тестов. Встретились мы у лесного очага, самого обычного, где скверна еще не успела сильно изменить природу. Деревья потемнели и выглядели мрачно, но это было именно то, что нам требовалось для испытаний. «Ну что, готовы к научному подвигу?» — спросил я, когда Луи и Арджун достали флаконы с сывороткой. «За науку!» — торжественно произнес Арджун и залпом выпил содержимое. Луи последовал его примеру. Тем временем я открыл багажник химеромобиля. Замок щелкнул, крышка отлетела в сторону, и оттуда тут же высыпался целый десяток мини-химер, словно из коробки с сюрпризом. Большинство походили на помесь кошек с гремлинами, пушистые, размером с домашнего кота, но с рядом острых зубов и когтей, которые могли разрезать сталь. Одна из них, похожая на енота, но с шипастым хвостом, тут же принялась точить когти о ближайшее дерево, оставляя глубокие борозды в коре. Другая, напоминающая белку с металлическими зубами, испытующе щелкнула челюстями. Среди этого мини-зоопарка появилась и наша звезда, Пуша. Несмотря на размер обычной домашней кошки, она излучала такую концентрированную силу, что даже самые агрессивные мини-химеры почтительно расступились перед ней. «Охрана готова», — сказал я, наблюдая, как Пуша изящно умывается лапкой, словно готовясь к светскому рауту. «Заходим». Не успели мы сделать и десятка шагов в сторону мрачного леса, как земля буквально взорвалась движением. Из-за почерневших стволов, из кустарников, даже из-под опавших листьев на нас выскочили прыгуны, уродливые создания размером с небольшую собаку. Когда-то они были зайцами, белками, возможно, лисами, но скверна превратила их в кошмарных тварей с непропорционально длинными задними лапами, покрытыми наростами, и пастью, полной кривых зубов. «Черт!» — прошептал Арджун, побледнев как полотно, и это при его смуглой от природы коже. Сыворотка подействовала, но все-таки ее воздействия не хватало, чтобы обеспечить ему комфортное нахождение в очаге. Я видел, как он покрывается холодным потом, а руки дрожат. Теперь, при виде атакующих монстров, он и вовсе пошатнулся. Но все-таки ученый держался, так что пока не было веской причины отправлять его прочь. «Без паники», — распорядился я, мгновенно возводя энергетические щиты вокруг него. Луи и Октави, которые сейчас не могли сделать это сами, вовремя Прыгуны тут же начали таранить нас изо всех своих сил. Однако это были уже совсем не те монстры, которые могли нанести нам какой-то вред. Даже когда они взрывались, отчаявшись прорваться сквозь защиту, это доставляло нам не больше проблем, чем мельтешение мошкары перед лицом. Неприятно, но ничуть не опасно. «Арджун, как дела?» – спросил Луи, видя, что главный исследователь с трудом держится на ногах. «Нормально», – прохрипел он, хотя было ясно, что это далеко не так. «Продолжаем эксперимент». Сам Вион, стоявший рядом, выглядел значительно лучше. Конечно, ему тоже было нелегко, но клановые регенеративные способности хорошо помогали справляться с давлением скверны. «Пуша, за работу!» – скомандовал я, и тут началось настоящее представление. Шестилапая кошка плавно шагнула вперед, и ее свита тут же рассыпалась веером. Мини-химеры двигались с удивительной синхронностью, словно исполняли заученный танец смерти. Пуша элегантно перепрыгнула через атакующего прыгуна и, не оборачиваясь, полоснула его когтями всех шести лап одновременно. Монстр рухнул, разрезанный на аккуратные кусочки. Енот-химера катился по земле, превращаясь в колючий шар, и проносился между лапами прыгунов, оставляя за собой кровавые борозды. Белка-химера взлетала на деревья и оттуда планировала на врагов, выгрызая им горло металлическими зубами с хирургической точностью. За считанные секунды мини-химеры выстроились вокруг нашей группы плотным кольцом, отгоняя прыгунов, но не уничтожая их полностью. Они рычали, шипели, демонстрировали зубы и когти, давая понять монстрам очага, что здесь их не ждут, но при этом не переходили к массовому истреблению. «Умницы», — похвалил я, — «нам еще нужны живые образцы для наблюдения». Дед Карл, наблюдавший за этим спектаклем с видом театрального критика, хмыкнул. «Неплохая хореография, а теперь моя очередь». Дедуля почему-то решил, что сейчас самое время щегольнуть своей ловкостью. Элегантный пожилой джентльмен в безупречном костюме одним грациозным прыжком оказался на спине черепашки, словно всю жизнь занимался верховой ездой на гигантских бронированных рептилиях. «Ну что, приступим к настоящему делу», — обратился он к химере, похлопывая ее по панцирю. Черепашка довольно заурчала в ответ, низкий вибрирующий звук, от которого дрожали листья на деревьях. Установка на ее спине заискрилась, загудела, и из нее начали вырываться голубоватые разряды энергии. «Включаю», — объявил дед, манипулируя какими-то рычагами на панели управления. «Все готовы к представлению?» Первые минуты ничего особенного не происходило. Прыгуны продолжали скакать вокруг черепашки, пытаясь найти слабое место в ее броне. Их когти высекали искры из панциря, но не оставляли даже царапин. Шипастый хвост химеры время от времени делал угрожающе нависал над ними, и монстры отскакивали в сторону, но тут же возвращались к атаке. «Посмотрите на приборы», — тихо сказала Елена, склонившись над детекторами скверны. Стрелки начали дрожать, а затем медленно ползти влево. Уровень скверны действительно снижался, и очень быстро. «Работает», — выдохнул Арджун, на мгновение забыв о своем плохом самочувствии. «Она действительно работает». Постепенно поведение прыгунов начало меняться. Сначала они просто стали менее агрессивными, реже бросались на черепашку. Потом некоторые из них начали останавливаться посреди атаки, словно забывая, что они собирались делать. «Смотрите на показания», — взволнованно закричал Луи. «Уровень скверны в атмосфере упал уже на 70%. И тут началось нечто, что заставило даже меня поежиться. Прыгуны начали падать. Сначала по одному, потом группами. Они просто валились на бок и лежали, тяжело дыша, словно после изнурительного марафона. Но хуже всего было то, что с некоторых из них что-то начало слезать. «Смотрите», — прошептала Октавия. «Это же, а лучше не смотрите», — посоветовал я, глядя на то, как Луи едва сдерживает порывы тошноты. Похоже, что мутировавшая плоть просто слезает вместе с частью еще живых тканей. То, что происходило с монстрами, было, мягко говоря, неэстетично. Казалось, будто с них сползала вся их скверная сущность, оставляя что-то, что когда-то было обычными лесными зверьками. Только не все из них это переживали. Вернее сказать, этого не переживал никто из них. А мы получили очередное подтверждение, что когда мутация доходит до последней стадии, пострадавшее существо уже невозможно спасти. «Зрелище не для слабонервных», — мрачно констатировала Елена, продолжая следить за детекторами. «Но процесс идет по плану. Арджун, несмотря на свое состояние, не мог оторвать взгляд от приборов. Удивительно, скорость переработки превышает наши самые оптимистичные прогнозы. И вдруг установка издала тревожный писк, едва ли не на грани слышимости. Надо скорее выводить ее из опасной зоны, испуганно закричал Арджун, резко выпрямившись. Накопители перегружены. Если не остановить процесс прямо сейчас, она взлетит на воздух, и мы вместе с ней. Глава 19. Немедленно отступаем, крикнул я, не раздумывая ни секунды. Арджун был слишком опытным исследователем, чтобы паниковать без веских причин. Если он говорит, что установка взлетит на воздух, значит, так оно и есть. Карл, выводи черепашку из очага, быстро. Лич не стал задавать лишних вопросов. Он немедленно отдал нужный приказ, и химера послушно развернулась, возвращаясь к границе аномальной зоны. Установка на ее спине теперь не просто пищала, она буквально выла, словно сирена скорой помощи. «Уходим», — скомандовал я остальным. Мы ринулись за черепашкой, а мини-химеры тут же сгруппировались вокруг нас защитным кольцом. Правда, это уже почти и не требовалось. Большинство прыгунов все еще лежали без сил, а те немногие, что пытались преследовать нас, двигались вяло и неуверенно. Арджун, несмотря на свое состояние, бежал быстрее всех, подгоняемый адреналином и профессиональным инстинктом самосохранения. Луи поддерживал его под руку. А вот Елена степенно шла рядом со мной и Октавией, не выпуская из рук детекторы скверны. Вот уж кто чувствовал себя в очагах, как рыба в воде. Когда мы пересекли границу зараженной зоны, вой установки резко оборвался. Черепашка остановилась, а дед тут же спрыгнул с ее спины. По какой-то ведомой лишь одному ему причине, он вел себя так, словно действительно проникся к химере настоящей симпатией. «Все, милая, отдыхай», — похлопал он ее по панцирю и немедленно принялся за работу. Пальцы Лича порхали над рычагами и кнопками с удивительной ловкостью. Он отключал системы, разъединял соединения, буквально разбирая установку на части прямо на ходу. «Помогайте!» — крикнул он, и ученые тут же сбежались к нему. Арджун, забыв о своем недомогании, начал откручивать крепление накопителя. Луи и Елена помогали извлекать тяжелые компоненты. Октавия подавала инструменты. «Осторожно с батарейками!» — предупредил Арджун, когда дед начал вскрывать накопительный отсек. «Они перегружены!» И действительно, когда крышка отсека открылась, оттуда хлынул яркий голубоватый свет. Батарейки, металлические цилиндры размером с кулак, буквально пульсировали энергией. Их поверхность светилась так ярко, что на них было больно смотреть. «Вот это да!» – прошептала Елена. «Я никогда не видела такой концентрации энергии в артефактах». Дед осторожно извлек первую батарейку специальными щипцами и поместил ее в защитный контейнер. «Горячая», – констатировал он. «И это еще мягко сказано». «Я так и думал», – сказал я, наблюдая за процессом. «Энергии скверны оказалось слишком много для ваших накопителей». Арджун кивнул, вытирая пот со лба. «Скорость переработки превысила все наши расчеты. Накопители заполнились буквально за минуты. Еще немного, и давление стало бы критическим. Сколько времени у нас было до взрыва?» – поинтересовалась Октавия. «Минуты две, от силы три», – мрачно ответил главный исследователь. «В лучшем случае». Луи осторожно поднял одну из светящихся батареек. «Но зато посмотрите, сколько чистой энергии мы получили. Это превосходит самые смелые ожидания». Елена проверила показания детекторов. Уровень скверны в очаге упал почти до нуля в радиусе действия установки. Эффективность стопроцентная. «Значит, принцип работы верен», — подытожил я. «Проблема только в емкости накопителей». «Именно», — согласился Арджун. «Нам нужны либо более вместительные батарейки, либо возможность менять их прямо во время работы», — закончил я его мысль. «Это предусмотрено в конструкции», — ученые переглянулись. «Пока нет», — признался Луи. «Мы не думали, что накопители будут заполняться настолько быстро. Но теперь это станет нашим приоритетом», — заверил Арджун. «Система быстрой замены батарей — это то, над чем мы будем работать в первую очередь». Дед закончил извлекать последнюю батарейку и захлопнул крышку контейнера. «Всего 12 штук, и каждая заряжена до предела. Жаль, что мы не можем продолжить», — вздохнула Елена. «Без запасных накопителей эксперимент придется прервать». «Согласен», — кивнул я. «Мне тоже хотелось бы посмотреть, как установка справится с ядром очага. Но даже то, что мы увидели сегодня, дает богатую пищу для размышлений». Арджун попытался скрыть разочарование, но не очень успешно. «Мы были так близко к полноценному испытанию». Я усмехнулся. «Еще пару часов назад вы даже не решались его запланировать. ни о чем жалеть. Наоборот, технология работает. Более того, она работает слишком хорошо. Это проблема, которую можно и нужно решить. Октавия подошла к контейнеру с батарейками. А что мы будем делать с этими? Такая концентрация энергии может быть крайне полезной. У ведьмочки загорелись глаза. Уверен, она уже просчитывала, сколько артефактов можно создать и зарядить с их помощью. Отвезем в лабораторию, решил я. Прежде чем пускать их в ход, надо удостовериться, что это действительно полностью очищенная магическая энергия и выяснить, нет ли еще каких-то подводных камней. В конце концов, она получена не самым естественным путем. Слушая меня, ученые закивали, а я добавил: заодно там же и обсудим результаты эксперимента более обстоятельно. Луи уже упаковывал приборы. У нас есть полный набор измерений. Скорость переработки, эффективность воздействия, реакция монстров. Данных достаточно для предварительных выводов. Тогда возвращаемся, объявил я. Сегодня мы сделали большой шаг вперед, даже если эксперименты пришлось прервать. Дед Карл похлопал черепашку по боку. Что ж, милая, грузим оборудование обратно, домой. Я вновь с подозрением посмотрел на Лича. Неужели он столь нехитрым способом пытается втереться в доверие к другим ученым? Притворяется добреньким любителем некропитомцев. Химера довольно заурчала, явно довольная тем, что ее боевое крещение прошло успешно. Установка больше не выла сиреной, а ученые, несмотря на незавершенность эксперимента, выглядели воодушевленными. Мы действительно сделали важное открытие. Теперь оставалось только довести технологию до ума и выяснить кое-что еще. Едва мы вернулись в лабораторию, как ученые тут же принялись обсуждать возможные улучшения установки. Арджун расстелил на столе огромный лист бумаги и начал чертить схемы увеличенных накопителей, то и дело прикусывая кончик карандаша от волнения. Октавия склонилась над планшетом, яростно нажимая кнопки и бормоча что-то о параметрах батарей. А Луи ходил по комнате, размахивая руками и предлагая варианты системы быстрой замены. Одна только Елена невозмутимо сидела в кресле, отпивая из термоса, в котором приносила из дома свой травяной сбор. Она по-прежнему отказывалась пробовать непривычную для нее еду, но некоторые современные вещи все-таки брала в обиход, как тот же термос. Если мы увеличим емкость вдвое, то сможем работать минимум полчаса без перерыва, увлеченно говорил Арджун, не отрываясь от чертежа. Полчаса, фыркнула Елена. При такой скорости переработки нам понадобится система замены каждые 5 минут. А я говорю, что нужно делать модульную конструкцию, вставил Луи, как обойма в пистолете. Выстрелил, перезарядился. Дед Карл, устроившийся в кресле с видом уставшего генерала, хмыкнул.